Следует отметить, что это была вторая попытка доктора Кью дать Делли разрешение. В первый раз вместо взрослого ответил ее ребенок. «Но что мне делать, если я испытываю напряжение и хочу выпить?» Услышав все эти детские «если» и «но», доктор Кью понял, что разрешение не подействует, поэтому он прекратил маневр и перешел к чему-то другому. На этот раз она сказала: «Что мне делать, когда я испытываю напряжение?» Поскольку в предложении не было «если» и «но», доктор решил, что она готова принять разрешение. Разрешение было сильным, потому что доктор Кью тоже не использовал «если» и «но». Следует отметить, что он не двигался по ступеням в арифметической последовательности, но приспосабливался к происходящему. Резюме. Первое. Разрешение означает лицензию на отказ от поведения. Оно дается с согласия взрослого. Его можно назвать освобождением от отрицательного поведения. Второе. Возможность означает силу для сопротивления. «Если» и «но» означают отсутствие возможности у ребенка. Всякое разрешение, которое содержит «если» в форме условия или угрозы, не годится, а если оно сопровождается еще и «но», не годится вдвойне. Третье. Защита означает, что на протяжении этой фазы пациент может обратиться к терапевту, чтобы воспользоваться его возможностью в минуту необходимости. Защитная сила терапевта заключена не только в том, что он говорит, но и в том, как говорит, в тембре голоса. Рисунок 18, который вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле, показывает три ступени отдачи эффективного разрешения. Первый вектор ВВ показывает закрепление взрослого. Второй вектор РРЕ есть само разрешение. Третий вектор РРЕ представляет терапевта, дающего ребенку пациента защиту от пробудившегося родителя. Нерешительный терапевт также не сможет усмирить разгневанного родителя, как трусливый ковбой брыкающегося мустанга. А если терапевта сбросили, он падает прямо на ребенка пациента.